Необыкновенное появление. Урфин Джюс окончательно убедился, что появление Карфакса — новый подарок судьбы, которая, казалось, на долгие годы забыла о нем. Оставалось только воспользоваться этим подарком. Но тут Урфина учить не приходилось. Он решил явиться к Маранам в грозном облике повелителя огня. Очарованные его могуществом, прыгуны сразу признают Урфина Джюса своим вождем. До новолуния оставалось 9 дней. В безлунную ночь на темном небе Мараны увидят Урфина в сиянии огня, и он спустится к ним на невиданной птице. Кто не содрогнется при виде таких чудес? Изгнанник готовился покинуть опостылевший ему край. Неутомимый Карфакс в сопровождении клоуна сделал несколько рейсов в страну Маранов. Там Эотлинг в ночное время спрятал столярные инструменты Урфина и наиболее нужные предметы домашнего обихода. Под конец орел отвез топотуна. Неуязвимый для стрел и копий, не знающий сна, не нуждающийся в пище, преданный зверь будет неоценимым хранителем своего господина в среде сильных и опасных будущих его подданных. Важно было и то, что медведи не водились в стране прыгунов, и топотун покажется им необыкновенным созданием. И вот пришел намеченный день. Урфин отправился в дальний путь. Он не стал запирать дом на замок, как сделал в прошлый раз. Джюс натаскал внутрь хвороста и поджег его. Удастся ему или нет завоевать власть над прыгунами, он все равно не вернется сюда, к нудному, однообразному существованию скромного огородника. — Будь что будет, пойду навстречу судьбе, — решил Урфин. В блеске пламени начнет он новую жизнь. В блеске пламени оставит прежнюю. Дом Урфина запылал, как огромный костер. Жители Кагиды увидели отдаленное зарево, и в смутном его отблеске пронеслась над деревней гигантская тень. В стране Марранов со времени их переселения из подземелья прошли сотни лет, отмеченных многими стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, обвалами. Но никогда еще Марраны не переживали таких тревожных, волнующих событий, как в тот достопамятный вечер. Начать с того, что на улицах поселка, где жил князь Торм, после наступления сумерек появился невиданный бурый зверь и закричал трубным голосом: «Готовьтесь, Марраны, готовьтесь! В этот вечер перед вами появится в небе ваш будущий могучий повелитель, огненный бог Урфин Джюс!» И этому зверю тонким пронзительным голосом вторил сидевший на его спине маленький деревянный человечек. — Люди страны Маранов, радуйтесь и веселитесь! К вам грядет с небес огненный бог Урфин Джюс! Трепещущие от удивления и страха, полуодетые мараны выбежали из своих шалашей, из-под навесов, спрашивая князя Торма, что все это означает. Но Торм не мог дать им ответа. А странные глашатые все продолжали кричать. И вот над деревней возникла гигантская тень, а над ней виднелось огненное зарево. — Это отблески молнии, — шептали пораженные мараны. Тень спускалась все ниже и ниже, и сверху послышался громовой голос: — Я приветствую вас, возлюбленные мои мараны! На площадку перед изумленной толпой спустилась колоссальная птица, и с ее спины легко спрыгнул человек в алом плаще, в ярко-красной шапочке с белыми перьями, а в его высоко поднятой руке пылал факел, далеко разбрасывая искры. Казалось, в ночной тьме появился живой огонь. Да, Урфин Джюс сумел необыкновенно эффектно появиться первый раз перед прыгунами. Растерянные, испуганные люди повалились на колени, закрывая руками лица от яркого пламени. Пришелец с небес заговорил звучным голосом: — Не бойтесь, дети мои! Я пришел к вам не со злом, а с добром, и прежде всего я заставлю вас убедиться, что это пламя, которое всегда приносило вам гибель и разрушение, отныне станет вашим верным слугой. — Добрый топотун, — обратился Урфин к медведю, — раздобудь соломы! Невдалеке лежала груда соломы, приготовленная для постройки шалаша. Медведь подтащил к хозяину несколько охапок, Джюс сложил их аккуратной кучкой и поджег. Огонь взметнулся вверх, а испуганные мараны попятились. Урфин рассмеялся. — Не нужно страха, сиятельный Торм и княгиня Юрма, и вы, почтеннейшие старейшины Грэм, Лакс, Венг, приблизьтесь! В толпе послышались взволнованные голоса. — Он всех знает по имени. Чудо! Чудо! Это бог, а не человек! Эот Линк крикливо объявил. — Великому Урфину все подвластно! «Земля и небо!» А простодушный Карфакс добавил своим низким хриплым голосом. «Урфин Джюс благороден, он всем желает добра». Пламя начало прогорать, и осмелевшие мараны придвинулись к костру. Ночь была свежая, как всегда в долине, и люди порядком продрогли. Но когда они приблизились к огню, их охватила приятная теплота. Торм и старейшины подставляли к костру то один, то другой бок, и у них явилась мысль, что небесный пришелец принес с собой солнечное тепло и свет. Волшебная власть Урфина Джюса была признана неоспорима. Он стал не просто королем маранов, он сделался их божеством.